Глава 23. Она действительно была хороша. Даже Карвазерин, разговаривая с нею, юлил и вертелся, как уж на сковородке. По правде говоря, Влад мстительно порадовался, тайно наблюдая за этими переговорами. Разумеется, у госпожи Лоусон хватило предусмотрительности приказать Америане волевым голосом: «Выключите ваши жучки, адмирал». Но о существовании еще одного наблюдателя она и не подозревала. Действительно, вычислить Влада было бы весьма трудной задачей даже для опытного следователя. Спасибо, броши. Старый домовой многому научил Влада. Особенно тому, как обращаться со всякой мелкой нечистью. Легче всего отключить электронное устройство с бесплотными обитателями. Но куда сложнее обнаружить крохотное всепроникающее создание, шныряющее в толще плит пола или в сварных швах бронированных бортов. Бесплотная тварь, впавшая в состояние, близкое к коме. Вот лучший шпион, лучшее подслушивающее и подсматривающее устройство, не излучающее даже самого слабого сигнала, который можно было бы засечь локаторами или сканирующими приборами. Другое дело, что заставить крохотную непоседу проваляться неподвижно где-то в темном месте, выполняя распоряжение мягкокожего, задача не из легких. И добиться этого можно, опираясь на одно простейшее понятие. Элементарное до смешного явление жизни. На то, что в человеческом языке называется словом «дружба». Конечно, Влад был заклятым врагом для многих обитателей потустороннего мира. Для множества демонов, чертей, всех и не упомнишь. Но бесплотные существа враждуют не только с мягкокожими. Их мир раздирают и другие, куда более древние конфликты и междоусобицы, которые умный человек может умело использовать. Крохотный призрак размером меньше булавочной головки спрятался в едва заметной щелке. Он не был ни телепатом, ни психоизлучателем. Он просто лежал и слушал. Слушал, слушал, пребывая в полном трансе. Такого жучка не смогла обнаружить даже Таня Лоусон при всех ее талантах. С другой стороны, Влад оказался не в состоянии перехватить и дешифровать кодированные сообщения, передаваемые напарником следователя Лоусон, уродиной Крайгвормом. Влад нервничал. Анализируя вопросы, которые Таня Лоусон задавала своим собеседникам, ее тактику во время ведения допросов, общую стратегию ее действий в первые, ох, как быстро бегущие, часы ее пребывания на станции, он пришел к выводу, что эта рыжая настроена на вариант решения номер два. Так отец Анфим назвал вполне вероятный вывод следствия, заключающийся в том, чтобы свалить всю вину на российскую сторону. «Чертова американка!» — повторял про себя Влад, вновь и вновь просматривая стенограммы Таниных допросов. «Трижды проклятая, хитрая и умная американская стерва, плетущая свою адскую паутину, и уже почти готовая доложить начальству: «Есть! Я их вычислила!» «Да, это не просто красивая куколка. У этой бабы котелок варит что надо». Несколько раз Влад ловил себя на том, что вместо вполне логичного «а как она в постели?», он искренне задавался вопросом: «Интересно, насколько хорошо она стреляет?» Ему действительно хотелось встретиться с нею лицом к лицу. Поймать ее взгляд, посмотреть в упор, давая свободу бушующему пламени, позволяя закипеть могучей силе церкви меча. Это было бы истинным наслаждением, удовольствием, блаженством. Называй как хочешь. Скрестить клинки с достойным противником. Было в этом нечто, что пьянило Влада. Заставляло забывать великое правило, гласящее «Лучший враг — враг мертвый», застреленный неожиданно и издалека. Сходиться в рукопашную, вместо того, чтобы с безопасного расстояния, из укрытия, поразить противника, это не героизм, а просто-напросто мальчишество и глупость. Влад прекрасно понимал мудрость великого правила. Но на этот раз, словно сам воздух был напоен новым, незнакомым послушнику церкви меча пьянящим ароматом. Искушение было в этом аромате. Вызов. Порой Владу казалось, что Таня Лоусон знает о его существовании, что она следит за ним, телепатически обшаривая закоулки космической крепости. Майор Прожогин был начеку. Он все время находился в напряженном состоянии, не имея права упустить врага, своего очаровательного, восхитительного противника, не имея права дать ему возможность нанести удар первым. Это ощущение злило его, приводило в бешенство. Кроме того, Влад был практически уверен, что на борту станции находится кто-то еще, очень похожий на него самого. Неясные тени мелькали на периферии зрения. Сильный и хитрый враг осторожно прокладывал путь по отсекам космической крепости. Путь куда? К какой цели? Этого Влад не знал, мог лишь догадываться, что таинственный противник и есть тот искомый диверсант, которого надо найти, убить, а потом сделать вид, что его и не было. Он ощущал присутствие врага, нутром чуял его, был готов вступить с ним в отчаянную смертельную схватку. Но таинственный противник вел себя предельно скрытно и осторожно. Стоило Владу чуть-чуть изменить угол зрения, даже на миг направить острие телепатического луча в направлении едва заметной тени, как та немедленно растворялась, сливаясь с космической темнотой. Ну да, выход, конечно, напрашивается сам собой. Простой и надежный. Сообщить обо всем адмиралу и устроить хорошую облаву, задействовав весь свободный от боевого дежурства экипаж. Завести петлю, взять в клещи, загнать в угол, а затем впиться противнику в глотку. Заставить его встать на колени. То-то была бы потеха, считай, настоящая охота. Но всему мешало одно «но». Корпус Одиссея и Церковь Меча враждовали уже долгие годы. И именно годы противостояния заставляли заклятых врагов действовать, как подобает партнерам, по опасной, но честной игре. Своего рода рыцарскому турниру. Если здесь оказался парень из Одиссеев, Влад должен разобраться с ним лично. Рыцарский кодекс чести во времена всеобщего бесчестия? Звучит странно, но тем не менее дело обстояло именно так. И Влад был слишком верен церкви меча, чтобы осмелиться нарушить или подвергнуть сомнению ее неписанные традиции. Майор Прожогин ждал. Пусть противник проявляет активность, засвечивает себя, а он пока подождет и посмотрит, как тот будет действовать. А попотеть американскому вояке придется изрядно. Ведь на станции есть вполне квалифицированные антитеррористические группы. Комендантские подразделения охраны и внутренней безопасности. Целые части космической пехоты и десанта. тому же здесь находится исследователь Лоусон. Стоп. А что, если он на нее и работает? Разумеется, Влад принял меры предосторожности. Таинственная невидимка наверняка сунется в информационную сеть станции. Пусть влезает, а мы подождем. Подождем и присмотрим за ним. Ловушка сработала очень быстро, подав Владу предупредительный сигнал. Какой-то парень, ничем не выделяющийся среди среднего медперсонала, вдруг проявил неожиданный интерес к некоторым зонам, близким к тем, куда требовался особый допуск. Нет, ничего криминального в этом не было. Но очень уж разительно оказались перемены в предпочтениях фельдшера. До сих пор он в основном занимался многомерным компьютерным моделированием, а тут на тебе. Влад мог отдать руку на отсечение и покляться, что бедняги фельдшера уже нет в живых, а его место занял кто-то из бойцов корпуса «Одиссей». Где-то в глубине души Влад даже поаплодировал невидимому противнику. Проникнуть на Бородино незамеченным было задачей не из легких. Американец решил ее чисто и быстро. Похоже, этот парень был ровней самому майору Прожогину. Что ж, отлично. Поединок обещает быть великолепным. С самого начала Влад стал представлять столкновение с противником как поединок. Как своего рода дуэль. Не кровавая отчаянная схватка или жестокая грязная резня, а строгий ритуал и изящная красивая борьба. Что поделать? Таковы мечты и удовольствия истинного бойца. То, что такая дуэль неизбежно приведет к срыву задания, Влада интересовало в последнюю очередь. Нечего было посылать террориста на расследование террористического акта. Тем временем госпожа Лоусон добралась-таки до несчастного Долгова. Очень быстро она вычислила и проверила его подружку, как ее, Попову. Так, хорошо. Похоже, эта американская стерва — настоящий бульдог. Но стоп! Что это за жужжание? Эй, в чем дело? В мгновение ока Влад выскочил из своего скрытного логова. Зловещая аура приближающейся смерти заставила его нестись вперед, как безумного. «Успеть! Еще не все потеряно!» Сквозь толщу стен и переборок Влад ощутил, как в истерзанном мозгу Игоря Долгова мгновенно поднялась и захлестнула все волна непреодолимой тяги к смерти, которая избавит его от всех проблем и вопросов. Ему оставалось сделать каких-то 10 шагов. Но было поздно. Раздался негромкий хлопок пистолетного выстрела. В тот же миг Влад Прожогин встретился взглядом с яростно сверкающими глазами Тани Лоусон. На мгновение Таня и Влад застыли, глядя в глаза друг другу. Даже мучительная неловкость из-за трагической гибели Игоря Долгова уступила в душе Тани место новым тревожным ощущениям. Полковник Лоусон поняла, перед ней тот самый человек, чье магическое присутствие она ощутила в комнате для допросов. Тот самый человек, чье имя лейтенант Долгов так и не осмелился произнести, не решившись нарушить запрет. Сила ауры Влада была такова, что поначалу Таня приняла его за колдуна. Впрочем, опыт следователя и природное чутье мгновенно скорректировали это впечатление. Нет, он не был колдуном. Но магические силы присутствовали в нем, сквозили в каждом его действии, в каждом движении. Несмотря на внешнюю противоречивость такого мнения, Таня с готовностью согласилась с ним, склонная верить интуиции. Незнакомец был переполнен силой. Другие люди выглядели бы рядом с ним слабыми и беспомощными. Оказаться его противником было бы смерти подобно. Но при этом от него не исходило ощущение угрозы, какого-то зловещего предчувствия. Было видно, что этот человек много пережил, много повидал, немало настрадался. Яснее ясного было и то, что за ним тянется шлейф тяжких грехов. Но грехи эти словно не касались его. Вера в священную правоту своего дела помогала ему оставаться выше преступлений, совершенных во имя торжества этого дела. Но более всего в этом голубоглазом человеке поразило и обеспокоило Таню то, что она почувствовала непроизвольное притяжение к нему. Словно два оказавшихся рядом магнита, они таинственной силой притягивались друг к другу. Между ними засверкала незримая электрическая нить, посыпались искры разрядов, устремляясь навстречу друг другу. Еще один внутренний толчок заставил Таню вздрогнуть. «Нет, невозможно!» — попыталась убедить она себя, но не верить своим же ощущениям. У нее не было никаких оснований. Сомнений не было. Где-то рядом находился еще один человек, отчасти знакомый. Однажды ей уже довелось почувствовать его магическое присутствие. Внимание незримо, но вполне заметно направленное на нее. Точно. Это он подсматривал за ней на борту голубки. Судя по ощущениям, испытанным Таней, этот ее соглядатый был не менее грозен и опасен, чем стоящий перед ней русский. И более того, Таня вспомнила, что подсознательное, почти животное притяжение, которое влекло ее к Владу, было тем же чувством, которое пробуждал в ней и второй незнакомец. «Да что здесь, черт возьми, происходит? Кто эти двое?» Мысли проносились в голове Тани со скоростью курьерского поезда. Она позволила себе тряхнуть головой и пару раз моргнуть, чтобы сбросить оцепенение. За эту долю секунды русский майор ухитрился исчезнуть. Впрочем, его магическое присутствие она чувствовала по-прежнему сильно, как и присутствие второго незнакомца. А еще в воздухе запахло смертью. Танино сердце бешено застучало в груди. Она бросилась бежать по коридору, идя по магическому следу, оставленному двумя загадочными и до ужаса опасными воинами.